Так мы живем. После того февральского скандала было еще немало моментов, когда я восхищался им, но тень того происшествия не исчезала. Наполненная другими тенями, она в конце концов неузнаваемо исказила облик моего хозяина Супермена, интеллектуального либерала, лучшего друга слуг, животных и детей, каковым он сам себя, наверное, считает. Подруга моя Дженни называла Стивена Грея «лимузинным либералом». Это прозвище мне в свое время очень понравилось. Вот я живу в самом дорогом районе Манхэттена, на берегу Ист-Ривер, в доме, который оценивается в 1,5 миллиона, и служу лимузинному либералу. Я – испорченный слуга мировой буржуазии, как я сам о себе иногда в шутку и не в шутку думаю. Это правда, что я уже испорченный. Нет, скажем так, испорченный в настоящее время. Завтра, может быть, на всякий случай, я всегда к этому готов, мне придется покинуть миллионерский дом и отправиться снова в мир, полный нужды и борьбы за существование. Но сегодня я живу так, как редко кто живет в этом городе и в этом мире. Во-первых, я, как уже сказал, единственный человек, кто обитает в миллионерском домике постоянно. Мистер Грей и его семья живут в Коннектикуте, в стране, в большом помещичьем доме, в усадьбе. Жена мистера Грея, беловолосая Нэнси, его 4 детей, их тамошние слуги и его 8 автомобилей – все они там. Там у них овощи, лошади, цветы, бассейн и несколько фермеров-арендаторов, которым Гэтсби сдает в пользование своей фермы. Пейзажи Коннектикута, пейзажи земли, принадлежащей Гэтсби, висят у нас повсюду в городском миллионерском домике, начертанные жидким маслом совершенно фотографически художником Гаррисом, которого, кажется, зовут Джакоб. Рамы для пейзажей выполнены из старого почерневшего дерева. Мне эти пейзажи напоминают Россию, из которой я уехал 5 лет назад. Такие же мелкие речки, полевые дороги, ели или снежные поля. Художник Гаррис написал по заказу Гэтсби бесчисленное количество колов, изгородей, осенних деревьев и красных кирпичных фермерских стен. Нэнси, а по уикендам и летучий Гэтсби, когда он не в Азиях и Европах, живут там в здоровой обстановке, с хорошим молоком, кое-где на пейзажах встречаются коровы. Предполагается, что и дети их вырастут там здоровыми, энергичными и настоящими американцами. Я же, Эдуард Лимонов, живу в городском доме. Моя спальня на 4-м этаже, выходит она в сад и на реку. По утрам в саду поют птицы, а по реке во всякое время дня и ночи проплывают баржи, пароходы и буксиры. В мою ванную комнату вливается через окно в крыше скайлайт или небесный свет. Каждый понедельник Линда выдает мне деньги на покупку еды для дома. Холодильник должен быть на всякий случай полон, это моя обязанность. А по четвергам та же Линда платит мне мое жалование за неделю. Пройдя через бейсмент мультимиллионерского дома, можно попасть в винный погреб, предмет гордости моего хозяина, с тысячами бутылок старого французского вина и с более крепкими напитками. Все 5 этажей дома полны удобств, излишеств, мягких постелей, диванов, книг и пластинок. И все было бы хорошо, рай, в окна которого заглядывает солнце и их оплетает плющ, все было бы хорошо, если бы время от времени в дом не приезжал хозяин, его настоящий хозяин. Первые пару месяцев моей службы Стивен приезжал довольно редко. Скажем, раз в неделю он появлялся у двери дома в такси, обычно часов в 6-7 вечера, примчавшись прямо из аэропорта. Часто он бывал злым. На то, наверное, были его собственные внутренние причины, но выражалась злость в том, что он никак не мог найти деньги расплатиться за такси, бегал бестолково от меня к водителю, кашлял, вынимал беспристрастно из кармана трубку, не зажигал ее, опять клал трубку в карман и производил тому подобную суету и нервность. Нервность немедленно заливала весь наш дом, и я, до того принадлежащий только себе или моим обычным обязанностям в доме, вдруг оказывался принадлежащим ему. Его дурное настроение и тогда, и впоследствии всегда, и сейчас передавалось дому и мне, и Линде более всех, если он приезжал в ее рабочие часы. Линда сидит в своем проходном закоулке на 2-м этаже от 9 утра до 5 вечера. Я обычно поджидал его, сидел на кухне и глядел на улицу. Увидав его в такси, я бегом бежал открывать ему дверь, дабы избавить его от лишней раздражительности, которая у него непременно возникает, пока он будет искать ключ. Я, видите, тоже был эгоистичен и думал о себе. Покончив с входной суетой и внеся с моей помощью или бизонный чемодан, или чемоданы, и неизменный ворох растрепанных газет, которые он читал в такси, он бежал наверх в свой деревянно-кожаный кабинет на 2-й этаж и садился к телефону. Телефонирование продолжалось обычно 30 минут, но могло продолжаться иной раз и дольше, и 2 часа, и 3. Отзвонившись, он спускался на кухню и забирал у меня «Нью-Йорк-Пост», последний выпуск, всегда по-старомодному спрашивая, прочитал ли я газету и может ли он ее взять. Прочитал или не прочитал, но я всегда давал ему его газету. Попробовал бы я ему не дать, вот было бы смешно. Тут же я его спрашивал, хочет ли он дринк. Под дринком подразумевался его постоянный стакан 12-летнего скотча «Гленливит» со множеством льда и сельтерской воды. Если он был в хорошем настроении, он делал себе дринк сам. Я всегда выставлял бутыль «Гленливит» на кухонный бутчерблок, прилавок, чтобы он не путался в бутылях, ища свой скотч в баре, им служил один из кухонных шкафов. И опять-таки не раздражался и не злился. Все эти традиции выставления бутылей и открывания дверей сложились давно, еще при Дженни, как необходимые препятствия на пути его дурного настроения. Не знаю, сознает ли он, что и я, и Линда, все мы зависим от его настроения. Сознает ли? Быстро проглядев газету, он хватал стакан и отправлялся в хозяйскую свою спальню на третий этаж, наполнял широкую и глубокую ванну водой и специальной зеленой хвойной эссенцией и ложился туда. Теперь у него всегда в эти моменты играет радио, которое я недавно установил у изголовья его постели на столике, и вот он там лежал, а мы ждали. Мы ждали, это я и дом, когда он свалит, исчезнет, уедет обедать в ресторан, а потом куда-нибудь ебаться. Иногда, а теперь все чаще поздно в ночи, он возвращался спариваться в дом. И я и дом ждали его ухода, потому что у меня есть чувство, что дом любит меня, а не его. Почему меня? Потому что я живу здесь и чищу дом, и слежу за ним. Чищу, потому что вместе с работой хаускипера я сохранил за собой свою старую работу, а именно тяжелую чистку. Раз в неделю я совершал тяжелую чистку, еще когда Дженни жила и работала здесь. Я чистил весь дом снизу доверху пылесосом, натирал полы ваксой. Дом наверняка любит меня, который чистит и убирает его и следит, чтобы было тепло в нем и сухо. Великий Гэтсби только разбрасывает полотенца, грязные рубашки, носки, трусы и выпачканные костюмы, наносит ногами мел и штукатурку с улицы, откуда он ее только достает, оставляет повсюду недопитые бокалы с вином и чашки из-под кофе. Короче, он вносит в дом беспорядок и грязь. Он тратит наш дом. Я его поддерживаю. Я и дом ждем, когда он исчезнет. Приезд хозяина для нас как иноземное нашествие. Часто в это самое время нашего ожидания приходит его girlfriend Полли, очень милая, но, на мой взгляд, замученная женщина. Я и Линда соглашаемся, что Полли очень милая и действует на Гэтсби, нашего варварского барона, благотворно и усмиряюще, и мы молим Бога, чтобы они не поссорились. Сравнение же Стивена с варварским бароном пришло ко мне постепенно после многих ланчей, которые я ему приготовил. Чаще всего он ел мясо, куски баранины или стейки, доставляемые мне по телефонному звонку из лучшего в городе мясного магазина от братьев Атаманелли. Насмотревшись на него, слегка одуревшего от мяса и французского красного винища, а за едой всегда выпивалось несколько бутылок вина, минимум две, насмотревшись на дутловатого, с нависающим на ремень брюшком краснолицевого, рыжебородого Гэтсби, я и набрел на это, как мне кажется, очень удачное определение – «варварский барон». Только что сживавший баранью ногу, такой барон-охотник, лошадник и собачник, выходил ко мне в высоких ботфортах, откуда-то из средневековой Англии, и вонял от него псиной, алкоголем и конюшней. От Гэтсби несло каким-то странным запахом кожи из его шкафов, где он хранил свои костюмы и многочисленную обувь. Еще несло крепким одеколоном и табаком Данхилл, его неизменная табачная марка. Как все снобы, а ведь совсем не трудно уже догадаться, что Стивен Грей сноб, он имел свой фирменный скотч «Гленливит», свои фирменные рубашки «Астер», свои фирменные трусы «Джокей» и свой фирменный табак «Данхилл». Кроме того, были и другие, более общие правила снобизма и хорошей жизни. Носки покупались, например, только из 100% хлопка и только в магазине «Блумингдейл». Там же я покупал ему и галстуки бабочкой для его таксида, и постельное белье для дома для всех семи спален. Белье также должно было быть из чистого хлопка. Никаких полиэстеров в этом доме не допускалось. Полли обычно, поприветствовав меня какой-нибудь сочувственной фразой, вроде «Как твоя книга, Эдвард?», фразы менялись, но все они должны были очевидно свидетельствовать о ее внимании ко мне и заинтересованности в моей судьбе. Подымалась к Стивену. Если же он вылезал к тому времени из ванны и был одет, он сбегал к ней навстречу по лестнице. Тогда я исчезал на кухню или в мою комнату, продолжая с нетерпением ждать, когда он уйдет в ресторан. В то же время я был настороже, на случай, если он спросит меня о чем-то, о предмете, вещи или человеке, которого или который срочно необходимо найти в доме или за его пределами. Владелец небольшой империи фирм и повелитель множества людей, на него работающих, он никогда не помнил, например, где находятся в кухне чашки или бокалы. Для того, чтобы найти винные бокалы, он раскрывал настежь последовательно все 12 шкафов. Если я уходил в свою комнату, чтобы у него возникло чувство privacy и его собственного дома, я всегда держал дверь моей комнаты открытой, на случай, если он меня вдруг потребует, если я ему понадоблюсь. Сцены, подобные истории с его брюками, отправленными в чистку, в таком отвратительно обнаженном виде, больше не повторялись, и тому есть причина, о которой я сейчас расскажу. Но вспышки его истерии все равно время от времени сотрясают дом. Доводит до нервного шока Линду и злят меня. «Тряпка, истеричная баба. Не можешь, баба, держать себя в руках?» Шепчу я себе под нос, мою посуду, или ее протирая, или убирая со стола. Однажды он должен был ехать к себе в Коннектикут после того, как провел 3 дня в моем, нашем с Линдой доме. Мы несказанно за эти 3 дня от него устали и считали минуты. Он вел себя более или менее прилично и уже предварительно перенес моей помощью и поместил в автомобиль ящик французского вина, чемодан, непонятного вида несколько электронных приборов и спутанные провода, но замешкался где-то в глубине дома. Я сидел на моем обычном месте у окна в кухне, смотрел, чтобы на его машину не приклеили тикет, и ждал, когда он уебется, предвкушая, как сброшу с себя туфли и лягу спать немедленно. Я был на ногах 6 утра, а приближалось к 6 вечера. Как вдруг сверху, Линдин закуток и его кабинет соединяются с кухней лестницей, так что если дверь не закрыта, мне их разговоры хорошо слышны. Как вдруг сверху раздался грохот, плохо различимые волнующиеся ответы Линды и истеричный бас моего хозяина. «Это украдено», — повторял бас. Что говорила Линда, не было слышно, они передвинулись в глубину офиса. Я съежился от недобрых предчувствий. После серии препирательств, криков, дополнительных шумов, похожих на шумы опрокидываемой мебели, все это происходило уже где-то в самом сердце его кабинета, мне не было слышно слов совсем, только шум речи. Линда выкатилась на кухню и спросила истерическим полушепотом: «Эдвард, где черное маленькое портфолио Стивена? Оно всегда лежит на подоконнике в его кабинете. Его нет, оно украдено, а в портфолио все кредитные карточки Стивена и его паспорт». Я сказал: «Линда, в доме никого не было уже неделю, только ты и я. Я не знаю, где портфолио, но раз оно находилось в кабинете на подоконнике, оно и должно быть там. Я ничего не убирал ни с подоконника, ни со стола, так как боюсь прикасаться к бумагам босса. Может быть, Стивен сам переложил портфолио на другое место?» «Нет», — сказал Линда, — «он не перекладывал». Не очень, впрочем, убежденно сказала и добавила: «Мы должны перерыть весь дом, но, скорее всего, портфолио украдено». Линда трагически и укоризненно посмотрела на меня. Я пожал плечами. «Кем оно может быть украдено? Гостями? Его гостями? Гупта взял портфолио или другой приятель Стивена, голливудский сценарист Джефф? Его жена, может быть?» «Я взял портфолио», — добавила я раздраженно. «Конечно». Линда молчала испуганно, и молчал я. А наверху Гэтсби по-прежнему чем-то гремел, метался и потом вдруг затих. На телефонном аппарате, который есть у нас в кухне, как и во всякой другой комнате, все 4 номера плюс 1 местный, по которому мы можем говорить друг с другом из комнаты в комнату, зажглась лампочка. «Кому-то звонит», — прошептала Линда. Он отзвонился очень коротко, и наверху затопали его ноги. «Плоскостопые ноги», — подумал я с ненавистью. «Плоскостопые ноги явно приближались к нам». Я понимал, что в этот момент рассуждаю как слуга. Боюсь и ненавижу как слуга, и как ни в чем не виновный слуга, я не хочу его видеть. Общество, цивилизация, культура и история, что еще? Книги, кино и телевидение сформировали наши роли. Хозяина и его слуги. Хочешь, не хочешь, играй слугу, живи слугой. Пусть в тебе, Эдвард, и куда больше интеллекта, скажем, достаточно на поэта, но все равно, кого это интересует? Ты должен валять дурака и трагически ожидать его прихода. Слуга Лимонов, внутренне весь сжавшись, как креветка при приближении сачка рыбака, или как кто еще, еж, до которого барышня дотронулась концам зонта, прислушивался, как шаги достучали до лестницы и стали спускаться к нам. Линда, как кролик, смотрела в открытую пасть двери. Он возник в дверях. Чем я обладаю после многих лет общения с себе подобными в этом мире, это умением не смотреть и смотреть в одно и то же время, или умением смотреть и не видеть. Я годами тренировал себя в нью-йоркском сабвее. Пригодилось. Я смотрел и не видел. От него ко мне шла только его окружавшая психопатия. Я чувствовал его потную нервность, его накаленность, и было ощущение, что от него, как от чайника, свистя, исходит пар. И еще его окружало как бы красноватое облако. Может быть, опухшее красноватое лицо создавало эту иллюзию? Может, рыжеватая борода его была повинна в том, что мне казалось, что его окружает истеричное красноватое облако? Не знаю. Знаю, что я его ненавидел. И ненавидел вдвойне за то, что он заставлял меня играть в эту идиотскую социальную игру, и ненавидеть его за то, что он не мог подняться на уровень обычных человеческих отношений, что он не мог даже сволочь эдакое примитивное остановиться на уровне работодателя и просто тех, кто на него работает, получая за работу деньги. Нет, он, ебаный в рот, насильственно этим своим опухшим облаком столкнул нас в слуг, и Линду, и меня. Он одним пинком своих нервов столкнул нас в историю, в средневековье из 20 века. Из поэта, любителя умных социальных книг, из анархиста и поклонника жесткой новой волны в музыке, Элвиса Костелло и Ричарда Хелла, из... Он в несколько минут без употребления физической силы превратил меня в трепещущего слугу. Что толку, что я трепетал от ненависти к нему? Ненависть ничего не изменяла. Ненависть была личным делом слуги. Хочешь, можешь ненавидеть. Но слугой я уже был. Я стоял, и он двигался к Линде мимо меня. Слуги, слуги, слуги. Можно сказать, что это все Эдуард Лимонов сам себе накрутил. Придумал все. И что он, собственно, может предъявить Стивену Грею? Какие претензии? Никаких. Кроме той, что Стивен Грей подсознательно и сознательно, и как угодно, ощущал себя хозяином. А потому я и Линда автоматически становились его слугами. Парадоксально, но защищенная от Стивена мной и Линды Ольга не была его слугой, а мы были. Ёбаный варварский барон, сука опухшая. Он играл в эту игру, и нам приходилось. Играл подсознательно, и я включался в игру подсознательно. То, что я понимал все, дело не меняло. И впоследствии я всегда понимал, что физически работать для него и с ним мне было легко. Я не противился тому, что приходилось вставать в 7, а то и в 6 часов утра, а в 8 порой уже приходили его друзья или нужные ему бизнесмены. Меня даже возбуждала и взбадривала наша утренняя армейская активность. Не противился я и тому, что приходилось весь день проводить на ногах, и спать я мог уйти только к 12 ночи. В конце концов, он бывал здесь 2 или 3 дня в неделю. По пальцам можно было сосчитать, когда он жил в своем нью-йоркском доме дольше. Но вот эта его необыкновенная способность одним своим присутствием превращать меня и Линду в слуг убивала наши отношения и превращала каждый его приезд в катастрофу для нас. Ей-богу, я вовсе не хотел, чтобы он сидел со мной на кухне и пил водку. Я первый бы не согласился. Мне не нужна была его дружба, но мне хотелось, чтобы моя работа была моей работой, а не служением в рабском смысле этого слова». Короче говоря, он тогда подошел к Линде и выдавил из себя нечто неожиданное для него самого. Я позвонил Нэнси, портфолио у нее в Коннектикуте. Боже, у него был такой несчастный вид, он был так разочарован. Да что разочарован, он был убит. Почему? Потому что мы оказались не виноваты. А ведь он уже поверил, он всегда верил, что мы виноваты. Что мы... Проще говоря, ему хотелось, чтобы мы, другие, именно те, кому он мог об этом сказать, были плохи, виноваты, хуже его, неумные, недисциплинированные, хуже его. Я, разумеется, только пытаюсь понять, как он чувствовал. Может быть, он чувствовал чуть-чуть не так, но вид у него был несчастный. Раскрыв трясущимися руками несколько кухонных шкафов, и тут он, очевидно, винил меня, что несколько шкафов пришлось открыть, и что не сразу в первом он увидал бокалы. Трясущимися руками он нашел джин и налил себе. Горлышко бутылки звякало о край бокала. Честное слово, звякало. Дальше он стал плести нечто невнятное. Нет, не оправдание, а просто пытался о чем-нибудь с нами говорить. Сказал фразу о машине своей, которая стояла, сияя в окне кухни. Потом, поглядев на кухонные часы, вслух зачитал нам время и обрадованно забормотал о состоянии движения на дорогах, по которым ему предстояло ехать в Коннектикут. Все это в его варварском кодексе символизировало приблизительно извинения, отступление, а, скорее всего, его собственное замешательство от того, что он, сука, оказался виноват. Мне так было противно на него смотреть, что я демонстративно скорчил презрительное лицо и поднялся наверх на второй этаж, прошел через Линдину проходнушку, зашел в ТВ-комнату и стал смотреть в окно и думать, какой же он все-таки сукин сын. Линда же сдалась ему на милость, как она всегда делает, и тоже, как и он, чтобы успокоиться, стала пить какую-то гадость. Может, виски или джин, я не знаю. Я слышал только, как они там шелестели льдом и о чем-то глухо переговаривались. Классическая пара — садист с мазохисткой, босс и его секретарша. Из окна ТВ-комнаты мне было видно, как девочка лет 10, одетая в шортики с длинными ножками, круглой попкой и маленькими грудками под зачаточным лифчиком, училась кататься на велосипеде. Ее измочальная, наверное, многотысячными за ее жизнь сеансами любви мама стояла неподалеку и смотрела. Мама была моего возраста. Лицо ее, столько тысяч раз напрягавшееся при оргазмах, было все в мельчайших морщинках. Морщинки развились у нее на лице в результате напряжения от оргазмов, подумал я, несколько механически, тоном учителя анатомии, и переключился на девочку. Кожица и тельце, которые были еще гладенькие, ровненькие, красный ротик капризно топорщился и произносил неслышимые слова. От зрелища невинного дитяти я растрогался настолько, что неосознанно стал потрагивать свои черные служебные брюки в области паха. Волею могущественной фантазии мой униженный моим хозяином член слуги оказался во рту дитяти из хорошей богатой семьи. Ясно, что хорошие и богатые, раз они живут по соседству. В нашем районе не живут бедные люди. Бедные приходят сюда только работать. По утрам около 9 в кухонное окно я вижу вереницы их. В основном это черные женщины, вроде нашей Ольги, направляющиеся в дома и апартаменты соседских богачей. Около 5 или позже они совершают обратные путешествия в свои окраинные гетто. Я получил 10-минутное удовольствие от виляющей на велосипеде девочки. Я не кончил только потому, что внизу булькали Гэтсби и Линда. В любой момент эти неуравновешенные личности могли подняться наверх. Наблюдение за девочками вовсе не является моим единственным хобби. Типа тех хобби, что имеют одинокие пожилые джентльмены известного возраста, и каковые хобби приводят их иногда в тюрьму или даже на электрический стул. Нет, я никогда не напал бы на дитятю. Смотреть из окна — это да. Еще я, конечно, воспользовался бы моментом, живя где-нибудь в деревне или в американской провинции, и окажись я на расстоянии вытянутой руки от мне знакомой и не слишком невинно выглядящей девочки такого возраста. И то я ни в коем случае не стал бы нападать. Эти грубости для несдержанных идиотов. Я же, несмотря ни на что, вполне интеллигентный человек. Слуга вполне может быть интеллигентным человеком, не так ли? Если бы девочка стала возражать, я не стал бы настаивать. Для меня подобное удовольствие – только одна из граней моей теперь уже мной хорошо понятой сексуальности и ничто другое. Я давно уже понял, как общество всех нас наебывает, лишая самых интересных в жизни ощущений и удовольствий, огораживая запретами и табу. Не сметь. Смею. Вместо девочки, которая вместе со своим велосипедом вильнула влево, за раму моего зрения, за кулисы, так сказать, появился в окне Стивен, открыл дверцу своей машины, каковая была по-весеннему уже без крыши, и роскошно желтел новой кожей. Уселся в свой полированный ящик, мощной жопой придавил сиденье и повернул ключ. В это время девочка опять выехала из-за кулис и завиляла мимо машины босса, с интересом на него кося и оглядываясь. Мне было видно, как Гэтсби самодовольно улыбнулся. «Сука!» И тут он одержал верх надо мной. Девочка не видела бледного лица слуги в высоком окне второго этажа. На крючок же автомобиля Гэтсби она клюнула охотно и со сладкой улыбкой. И женщины, и девочки, и дитяти, все фимейлс, все они любят блестящие, сверкающие, горящие огнями, елки, машины, бриллианты, золото, и вовсе не заботятся о настоящем, подлинном, скажем, о сокровищах души. Велосипедная девочка оказалась достойной представительницей своего пола и, выплюнув мой хуй изо рта, покатила с открытыми в восторге глазами к Гэтсби, сидящему в сверкающем ящике.